Есть уже традиция, вероятно, из скромности, всегда кончать чужой песней. Всегда удобно, когда чужая песня формулирует то, что хотелось бы написать самому, но не получается. Спасибо.